щеки Марианны запылали, тогда как ее сердце пропустило один удар. То, что подразумевалось в последних словах Кранмера, было более чем ясно. Но если открывшаяся в них перспектива заставляла ее трепетать от счастья, они невольно приняли в его циничных устах неприятную ей двусмысленность. Такого рода благословение, которое ей отпустил Франсис, казалось, оскверняло ее любовь. «Какая внимательность!» — с горечью усмехнулась она. «Право слово, можно подумать, что цель вашей жизни состоит в том, чтобы любой ценой бросить меня в объятия господина Буфора». Кранмер пощупал в кармане банкноты. 25 000 ливров — кругленькая сумма», — небрежно заметил он. Затем его поведение мгновенно изменилось. Бросившись к Марианне, он схватил ее запястье и сжал до боли, загремев разъяренным голосом. «Лицемерка! Маленькая грязная лицемерка! У тебя даже не хватает смелости признаться в своей любви! Но достаточно было посмотреть на выражение твоего лица в театральной ложе, чтобы понять, что ты готова лопнуть от желания принадлежать ему. Только это было бы слишком унизительно признать, что после фарса в Селтоне, после твоего важничания и добродетельного негодования, ты кончила тем, что полюбила его. Сколько бессонных ночей ты растратила в сожалениях о несбывшемся? Скажи, сколько?» Резким движением Марианна освободила руку, подбежала к кровати и схватила позолоченную шишечку сонетки. «Уходите! Вы получили свои деньги, так отправляйтесь! И поскорее, иначе я позову людей!» Франсис мгновенно овладел собой. Он глубоко вздохнул, пожал плечами и медленно направился к окну. «Не нужно, я ухожу. Сейчас вы скажете, что я сую нос не в свои дела, и, в общем-то, будете правы. Но я не могу избавиться от мысли, что все могло быть совершенно иначе, если бы вы не были такой глупой. А вы не таким подлым. Слушайте, Франсис, я никогда не жалела о том, что происходило, и сейчас ни о чем не жалею». «Почему?» «Потому что Наполеон научил вас любви и сделал княгиней?» Не затрудняясь ответом, Марианна покачала головой. «В Селтоне вы оказали мне неоценимую услугу, пробудив вкус к свободе. Единственным извинением, если вы заслуживаете таковое, может быть то, что вы ничего не знали обо мне. Вы считали меня вырубленной из того же дерева, что вы или ваши друзья, и это было ошибкой. Что касается Язона, я готова на весь мир кричать, что люблю его. И за это могу тоже поблагодарить вас, ибо до этой отвратительной сделки с вами я не любила его так. Наконец, если я о чем-то и жалею, то только о том, что сразу не поняла этого человека и не последовала за ним, как он мне предлагал в первую ночь. Но, слава Богу, я достаточно люблю и достаточно молода, чтобы ожидать счастья столько, сколько понадобится, потому что я знаю, я чувствую, когда-нибудь он будет моим». «Ну, хорошо, однако... ничего более плохого я не хочу вам пожелать». И, не добавив ни слова, он вышел на балкон, перешагнул через перила и скользнул вниз. Какое-то мгновение подошедшая к окну Марианна видела его белые руки, вцепившиеся в кованое железо балясин. Затем раздался глухой звук падения, за которым сразу же послышались быстрые легкие шаги в направлении стены соседнего дома. Марианна, в свою очередь, вышла на балкон, пытаясь успокоить сердечное волнение и привести в порядок мысли. Ее первым побуждением было позвать Гракха, приказать заложить лошадей и отвезти ее в Пасси, Но слова Франсиса нашли дорогу в ее душу, и она не могла не признать его правоту. Кто может сказать, как поведет себя испанка, когда она появится перед нею среди ночи? Согласится ли она предупредить мужа? Или же найдет в антипатии, которую внушает ей Марианна, великолепный повод, чтобы не поверить ни одному ее слову? А если Марианна запротестует, можно вызвать скандал, который никому не принесет добра. Идея послать одного Гракха с запиской не привлекала ее, ибо она знала, что не будет иметь ни минуты покоя, пока не удостоверится в безопасности Изона. Да и трудно предположить, что, получив ее послание, Изон откажется от свидания, возможно, сулившего ему многое. Без сомнения, лучше дождаться дня и, выспавшись, отправиться к Изону. Чувствуя стеснение в груди, Марианна провела дрожащей рукой по лбу и несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоить беспорядочное биение сердца. Ночь была тихой и теплой. В ее бесконечной глубине мерцали звезды, а из сада вместе с серебристым журчанием фонтана доносился аромат роз и жимолости. В такую ночь хорошо быть вдвоем. И Марианна вздохнула, подумав о странном и настойчивом капризе судьбы, обрекавшей ее, предмет мечтаний стольких мужчин, на вечное одиночество. Жена без мужа, любовница без любовника, мать, лишенная ребенка, которого она заранее нежно любила и так часто представляла его хрупкий облик. Не было ли в этом несправедливости Рока? Чем занимались в этот момент мужчины, игравшие назначенную им роль в ее жизни? Тот, со странным выражением усталости в глазах, кто стремился поскорее уехать? Что делал он сейчас у мадам Аткинс, этой тихой романтической женщины, вся жизнь которой была только долгим ожиданием возвращения малыша Людовика XVII? Что делал кентавр в белой маске с виллы Сант-Анна, где пугающее одиночество, казалось, отражалось в одиночестве его символической супруги? Что касается того, что мог делать Наполеон под позолоченными украшениями Компьена в обществе своей австриячки, если он не озабочен ни сварением желудка своей чересчур любящей пирожные супруги, то Марианна могла представить себе это без труда, не испытывая при этом никакого страдания. Блеск и жар императорского солнца одно время ослепляли ее, но солнце погрузилось в обычную супружескую постель и при этом потеряло часть сияния. Гораздо более мучительным было представить Изона под угрозой смертельной опасности, но в эту минуту укрытого Спилар в очаровательном жилище на берегу Сены, которым Марианна не один раз восхищалась. Громадный сад, расположенный террасами, должен быть полным очарования в этот ночной час. Но суровая Пилар, которая не любила Францию, способна ли она ощутить обольстительность старинного парка? Вероятно, она предпочтет, запершись в молельне, возносить молитвы Богу неумолимой справедливости.